Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать первую передачу, составленную по повести «Под кровом Всевышнего». Эта книга была написана тремя авторами – Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Многие годы тюрьмы и ссылки были уделом христиан, решившихся во что бы то ни стало идти узким путем, посвятив себя и свои семьи единому Богу. В этой книге, возможно, неумело и скромно описан небольшой период жизни печатников издательства «Христианин», арестованных в 1980 году в Краснодарском крае. Божья сила проявлялась не только в том, чтобы хранить их в суровые годы, но и воспитывать, достигая во внутреннем человеке того, что невозможно достичь в благоденствии. Всемогущий водил их такими путями, где они могли сознавать свою бедность и полную зависимость от Него. Пусть прослушивание данного повествования умножит в сердце каждого благодарность нашему Богу и упование на Него». Арест. Хутор Гливенко. Утопая в буйной зелени, хутор Гливенко мирно погружался в ночную дрему. И ничего не нарушало бы этого покоя, если бы не гул легковой машины, вдруг въехавшей в это заброшенное селение. Ярко сверкнув фарами, автомобиль свернул в один из дворов и, устало фыркнув, заглох. Стало по-прежнему темно и тихо. «Приехали», — негромко сказал Николай Ильич. «Можно выходить?» — чуть слышно спросила Надежда. Я кивнул и, осторожно открыв дверь, ступил в мягкую высокую траву. Глухо щелкнув дверкой, из машины выбралась Надежда, а за ней Нина и Володя. Мы почти бесшумно взяли сумки и торопливо скрылись в небольшом домике. Проверив, зашторено ли окно, включили свет. Осветилась небольшая комната. В одном углу стояла переносная газовая плита, в другом – мешок с картошкой. На полках, видимо, недавно сколоченных, громоздились кастрюли, тарелки и другая посуда. На столе и под ним разные коробки, сумки, узелки. «Помолимся?» – вопросительно посмотрел на меня Николай Ильич. И мы тут же склонились на колени. Он молился приглушенным голосом. Благодарил Господа за охрану в пути, за возможность печатать в этом доме христианскую литературу. Просил благословения на предстоящий труд. На молитву брата все сказали «Аминь», как обычно, негромко. «Ну вот наш новый дом», — широко улыбнулся Николай Ильич. «Или цех, если хотите», — добродушно добавил Володя. «Иван Петрович», — повернулся ко мне Николай Ильич, «в этой комнате мы планируем кухню. Здесь же братьям придется спать. Три раскладушки как раз помещаются. На днях привезу сына. Он не успел уволиться с работы». «Да, без него нам туго придется», — заметил Володя. «Кто-нибудь случайно подойдет к дому и услышит, что здесь кто-то есть, а дверь на замке?» «Сережа будет с вами», — как-то смущенно заверил Николай Ильич. «Потерпите пару дней. Конечно, вам выходить ни в коем случае нельзя. А ему можно, его соседи знают. Он будет здесь, как на даче, сушить лекарственные травы, читать книги, приносить хлеб и воду». Приоткрыв дверь, я заглянул в другую комнату, добрая часть которой была занята упаковками с бумагой. Вдоль стены стояли деревянные нары со свернутыми на них матрасами. Лежали узлы с одеялами и подушками. В углу 4 раскладушки. «Это рабочая», — вслед за мной шагнул Николай Ильич. «Окна мы заделали наглухо, как вы просили. Сначала поставили картон, потом старое одеяло, чтобы не слышен был шум машины, а сверху натянули черную пленку. На нарах поместится 4 сестер, а пятой придется спать на раскладушке. Тесновато, конечно», — вздохнул он. «Слава Богу за то, что есть», — с благодарностью в сердце сказал я и поинтересовался. «Бумаги около 2 тонн?» «Да, где-то так. Мы хотели завести ее туда же, где вы печатали 3000 Евангелий, да не смогли». «Может, так и лучше», — предположил я, еще раз осматривая помещение. «Жестковато будет сестрам спать», — покачал головой Николай Ильич. «Ничего», — в один голос ответили они, улыбаясь. «Для вентиляции сделать бы отверстие в потолке», — вспомнил я о свежем воздухе. «Я опасался, что будет слышен шум машины, да и домик старый, неизвестно, какой тут потолок», — пояснил Николай Ильич и, взглянув на часы, спохватился. «Ах да, мне пора ехать уже, а вы устраивайтесь». «Нужно еще выгрузить сетки из багажника», — напомнил я. «Должно быть 12 штук». Пока Николай Ильич с Володей носили сетки, в которых была упакована разобранная на части печатная машинка, я смотрел бумагу, рассуждал, где лучше всего поставить машину, где складывать готовую продукцию. Сестры по-хозяйски занялись постелью и посудой. Располагаться на новом месте для всех было привычным делом. Сложив увесистые сетки в угол, Николай Ильич заботливо спросил. «Все есть, чтобы начинать работу?» «Трудно сказать», — обвел я взглядом комнату. «Когда распакуем все вещи, тогда и узнаем». «Завтра привезут остальных сестер и хлеб, а я уже поеду». Он стал неохотно прощаться. «Помолись, Иван Петрович, на путь». В молитве вспомнили о сотрудниках Вере, Рите и Наде, которые были еще в дороге. Попросили благословения и водительства для всякого, кто подвизается в служении, стараясь во всем угодить Господу. Неприятный разговор. Было начало июня. Природа как будто замерла, купаясь в солнечном тепле. Мы ехали на новое место работы, восхищаясь зеленью, свежим воздухом и теплом. Обширные степи живо напоминали о бескрайней Ниве Божьей, на которой так нужны труженики. Как нехорошо было вокруг, но зайти в новый дом на очередной тираж было для нас желаннее, чем отдых. В Краснодарском крае, как, впрочем, и во многих других местах, была большая нужда в духовной литературе. Сознавая, что Бог пользуется нами, восполняя нужды святых, мы ликовали и с благодарностью в сердце пели Господу гимны хвалы. «Сестры, как вы думаете, почему Господь не хранит печатников?» Вдруг спросил водитель. «Уже 3 точки арестовали. Не связано ли это с каким-нибудь грехом?» Брат, который вез нас на рабочее место, был незнаком нам. Мы мало разговаривали, поэтому заданный вопрос был неожиданным. «Нет, это не может быть причиной», немного подумав, убежденно возразила Рита. «Арест – это Божий путь для тех, кого арестовывают. Господь дает возможность и в тюрьме проявить верность Ему, засвидетельствовать о Нем». Но водителя, видимо, этот ответ не удовлетворил, и он добавил с нотками уверенности. «А я думаю, что Бог допускает арест из-за греха. Ведь братья и сестры по нескольку лет живут вместе и вряд ли сохраняют целомудрие. Я вообще-то уже слышал такое мнение от некоторых и думаю, что это действительно так. В противном случае Бог должен хранить печатников, ведь они Его слово печатают». «Нет, ты не прав», — не согласилась я. «Арест нельзя рассматривать как наказание за грех. Это вообще недопустимо. Как же тогда можно быть верным Богу в тюрьме? Посмотри, как Господь благословляет узников, как благоволит к ним. А если бы они были там в наказание за грех, Да никто не выжил бы духовно, не устоял бы в истине. Бог пользуется служением печатников. Это очевидно для всех», — добавила Надя. «Несмотря на слежки и гонения, это дело совершается и будет совершаться, потому что сам Господь руководит им. А сколько ревности и дерзновения в вере вызывают аресты у многих христиан! Сколько братьев и сестер обновляют свое посвящение Богу и хотят продолжать это служение! Где есть грех, там не жизнь проявляется, а смерть наступает». «Мы почти приехали». Отвлеченно, вроде и не слушая наши рассуждения, сообщил водитель. И мы притихли, испытывая неприятное чувство от происшедшего разговора. Через несколько минут, последний раз подпрыгнув на какой-то кочке, машина остановилась у покосившейся калитки. Мы неслышно вошли во двор. Была лунная ночь. Я бегло осмотрелась. Это была никем не ухоженная дача. Справа темным проемом зиял сарай без дверей, а прямо в глубине двора ютился небольшой домик, у самого крыльца которого росла огромная раскидистая яблоня. Двор зарос высокой сочной травой. Все дышало свежестью и прохладой. Но наслаждаться всем этим было не время. Зная, для чего приехали сюда, мы охотно шагнули в душное помещение, плотно закрыв за собой дверь. Выполняя волю пославшего. Как обычно, я проснулся раньше подъема и стал обдумывать ход предстоящей работы. Сердце наполнялось радостью, что есть все необходимое – бумага, краска, печатные формы. Печатная форма – это тонкая маленькая пластина, на которую нанесен печатный текст. С этих пластин делали оттиски на бумагу. Хотелось поскорее начать тираж и, закончив его, переехать на другое место, где уже приготовлена бумага. Невольно вспомнились слова нашего Господа. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». И действительно, когда любишь пославшего, то выполнять Его волю, Его поручение становится потребностью души. Пошел 7-й год моего служения в издательстве «Христианин», а желание делать больше, быстрее и лучше ничуть не уменьшилось. Хотелось так планировать работу, так организовывать ее, чтобы не делать ничего лишнего, а работать спокойно, но быстро. В бригаде царил мир и согласие. Сотрудники, слава Господу, понимающие и усердные. Рабочий день обычно начинался в 7 часов. Подъем, утренний туалет – все делалось почти бесшумно, быстро и энергично. Затем наступал тихий час. Каждый читал Библию, вникал в слова Божьи, мысленно рассуждал о прочитанном. Перед молитвой кто-нибудь по очереди читал Слово Божье вслух и в простоте делился полученным назиданием. Потом одна из сестер готовила завтрак, а все остальные приступали к работе. После завтрака каждый продолжал свое дело. Братья печатали, а сестры складывали листы, собирали их в книгу. В обед и в ужин та же сестра отрывалась от бумажных дел, чтобы сварить, накрыть стол, вымыть посуду, а потом снова вливалась в рабочий ритм, складывая пахнущие краской листы. Работали, как правило, до 10 часов. Внутреннее стремление рационально использовать каждую минуту, отдать для этого все силы, ободряло и укрепляло. Ложились спать с желанием, чтобы скорее наступило утро, чтобы можно было продолжать работу. Конечно, мы уставали, но это была не гнетущая усталость, а какая-то приятная, блаженная. Господь по милости своей обновлял наши силы, а любовь к Нему вдохновляла на жертвенное служение. В воскресенье мы отдыхали на час дольше. После завтрака проводили благодарственное богослужение, изучали священное писание, а вечером читали какую-нибудь назидательную книгу. Крутой поворот. В Гливенках было плохо с электроэнергией. Часто отключался свет. Это было серьезной помехой в нашей работе, потому что наглухо заделанные окна не пропускали в рабочую комнату ни одного луча света. Узнав, что перебои со светом связаны с трансформатором, расположенным на краю хутора, мы решили, что Сергей поговорит с соседями, и они вызовут электрика. Мы не опасались, что придут проверять счетчик в нашем доме, потому что свет отключался на всем поселке. В крайнем же случае, если и придет кто, мы закроем дверь в рабочую комнату, а кухня, где находился счетчик, не должна вызвать никакого подозрения. Электрики долго не приходили. Дня два подряд не было света, и мы зажгли керосиновые лампы, чтобы при их свете собирать в книгу сложенные листы. И без того спертый воздух становился еще тяжелее, а к концу дня из-за нехватки кислорода лампы гасли. «18 июня рано утром со двора соседей послышались голоса. Я подумал, что пришли электрики. Вскоре постучались к нам. Сергей поднялся и пошел к двери, а мы с Володей остались лежать на раскладушках. Увидев беспокойное лицо Сергея, я сначала ничего не понял. Он смотрел то на нас, то на улицу через щель над дверью и ничего не говорил. Недовольный тем, что Сергей не открывает электрикам, я настойчиво прошептал: «Что ты смотришь? Открой и скажи, как договорились». Сергей еще раз тревожно посмотрел на меня и молча откинул дверной крючок. В дом во главе с офицером милиции стремительно вошли несколько человек. Офицер громко произнес, по-видимому, заранее приготовленную фразу: «О, да тут целая бригада!» Хотя в комнате нас было только трое. Ничего не спрашивая, непрошенные гости резко открыли дверь во вторую комнату, где были сестры. После я много раз думал: какая наивность с моей стороны, ведь надо было самому посмотреть, кто стучит. Надо было не открывать, пусть бы ломали дверь. А мы тем временем могли бы уничтожить какие-то запасы, помолиться вместе. Да и Сергей должен был предупредить, что пришла милиция. Но как было, так было. И, надо сказать, мы со своей стороны ничего не христианского не сделали. Таким был момент, в который сердце проникалось сознанием, что наступила радикальная перемена в нашей жизни. Последние сутки нас волновал вопрос электроэнергии. Теперь это потеряло всякое значение. В целом, находясь на служении в издательстве, я никогда не мучился страхами, что нас обнаружат и арестуют. Однако всегда сопровождало сознание, что это может случиться, и потому надо соблюдать осторожность. Теперь эта осторожность потеряла смысл. Наступил новый этап. Надо сохранить верность Богу во всем, не выдать никаких сведений, связанных со служением, молчать, как молчал Христос перед Пилатом, и говорить только по побуждению Духа Святого. Сейчас мне, как служителю Господа, как пастырю, надо ободрять и подкреплять своих друзей. Как это делать, когда у самого внутри напряженно? Безусловно, в дальнейшем нас разлучат. И что тогда? Как встретят испытания сестры? Вот наводнение, ветер и дождь устремились на дом. Наступил экзамен тому, что я строил духовно, как обогащал друзей Словом Божьим. Заложил ли верный и твердый фундамент? Нам приказали сесть на топчан и рядом поставили милиционера. Кто-то из друзей предложил гимн, и мы запели: «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе, хотя б крестом пришлось подняться мне. Нужно одно лишь мне. Ближе, Господь, к Тебе. Ближе, Господь, к Тебе. Ближе к Тебе. Мы любили петь, однако во время работы не могли позволить себе этого. Теперь же всякой конспирации пришел конец. Пение христианских гимнов успокаивало. Нам запрещали, но мы все же пели один гимн за другим, не обращая внимания на вторгшихся в наш дом. Они делали свое, составляли протокол обыска, переписывали наше имущество, фотографировали. А мы славили Господа, сознавая, что не скоро сможем делать это все вместе, в свободной обстановке. Среди пришедших было два интересных понятых. Один из них вошел в рабочую комнату и не спеша осмотрелся. Взгляд его задержался на стене, где висел текст. «Кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего?» У нас был добрый обычай на каждом тираже писать какой-нибудь текст из Священного Писания и вешать на стену. Часто он был эпиграфом всей нашей работы. На этот раз всем пришлись по душе слова Давида, написанные в 17-м псалме. Понятой прочитал текст вслух и иронически заметил. «Где же ваш Господь и его защита? А у нас вот, как в старой пословице говорится, кто рано встает, тому Бог дает. Мы уже получили от него, а вы?» «Господь на самом деле хранит и защищает нас», наперебой ответили мы. «Вам этого не понять и не увидеть, потому что вы не знаете Бога и не верите Ему». Наблюдая за происходящим, Володя вдруг вспомнил, что у него осталось письмо, которое ни в коем случае не должно попасть в руки противников дела Божьего. Волнуясь, он шепнул мне об этом. «Я знал, что нас тоже будут обыскивать, поэтому незаметно взял у него мелко написанный лист и порвал на кусочки». Выбрав подходящий момент, когда стороживший нас милиционер отошел в сторону, я бросил порванное письмо в банку с типографской краской и энергично перемешал шпателем. На меня тут же закричали: «Что ты там делаешь? Садись на место!» Я спокойно сел, радуясь, что никто никогда не прочитает, что было написано в том письме. Милиционер, приставленный к нам, с интересом разглядывал стопку книг на полке. «Это наши книги. Можете взять на память любую, какая понравится», — радушно предложили мы. Видно было, что он не против иметь книгу, но брать не осмеливался. Или честь не позволяла, или опасение, что об этом узнают. «Сколько вам платили за такую работу?» — спросил он, видимо, желая перевести разговор на другую тему. «Мы служили Богу, а не зарабатывали». «А куда идут деньги от продажи книг?» «Они не продаются. Все книги раздаются верующим бесплатно». «А неверующим?» «Ну, неверующим дают почитать. Но совсем отдавать пока не можем». «Конечно, некоторые попадают и неверующим. По крайней мере, эти уж точно достанутся им». «Жалко?» «Если бы их брали читать, то не жалко. Но ведь их сожгут». Вскоре милиционер куда-то ушел, а его место занял один молодой человек. Это был простой рабочий из деревни. Он рассказал нам, что его вызвали на погрузку каких-то вещей. «Наверное, этих книг и бумаги», – кивнул он. Рядом с нами стояли стопы напечатанных книг «Божье спасение» и «Совокупность совершенства». «Можно посмотреть?» – просто спросил он. «Конечно», – обрадовались мы. «Возьми себе несколько штук, положи за пазуху, дома почитаешь. Все равно это заберут, а так кому-то польза будет». «Я тоже так думаю», – согласился парень и спрятал за пазуху брошюру «Божье спасение». Нам было очень приятно, что хоть одна из напечатанных книг попала читателю в руки. Дай Бог, чтобы написанное нашло отклик в его сердце. Тогда он и соседям, и знакомым даст почитать. Около 11 часов к дому подъехал Николай Ильич. Через окно мы видели его машину, но брату выходить из нее, видимо, не позволяли. Представляя его состояние, я прошептал друзьям: «Надо молиться за Николая Ильича, потому что ему вдвойне тяжело. Похоже, его тоже арестуют. От сознания, что обнаружена точка, которую он обслуживал, он будет сильно переживать, думая, что где-то допустил ошибку. Нужно уверить его, что у нас нет на него и тени недовольства». Это были первые часы, когда мы невольно оказались под опекой другого хозяина. Дрожь уже прошла, и мы спокойно сидели на раскладушках друг против друга. Вокруг бесцеремонно хозяйничали власть имущие, и в наших сердцах постепенно созревало сознание, что служение наше прервалось, и впереди неизвестный, усыпанный трудностями путь. «Да не смущается сердце ваше!» Поднявшись, мягко сказал Иван Петрович, напомнив очень знакомые и дорогие слова нашего Господа: «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Окружающие нас как бы не обращали на него внимания, а он еще раз уверенно повторил: «Веруйте, друзья, в Бога, пусть не смущается сердце ваше ни при каких обстоятельствах. Наш Господь – Бог всемогущий и верный, веруйте в Него, верьте Ему». К 5 часам следователь закончил переписывать обнаруженное в доме. Очень ревностно и усердно помогали ему те два понятых, один из которых критиковал текст, висевший на стене. Видно было, что они в этих делах более сведущи, чем следователь. Это давало ясно понять, кто они и откуда. Пока следователь писал, нас и все, что вокруг нас, фотографировали, снимали на кинокамеру. Володю попросили включить машину, хотели посмотреть, как она работает. «Нет», — решительно отказался он, — «моя смена кончилась». «Ты не дерзи, хуже будет», — угрожали они. «А что мне может быть хуже?» — спокойно заметил Володя. Они попробовали включить машину, но она потянула много листов бумаги, и эту затею пришлось остановить. А вечером во двор въехал грузовик, и в него стали грузить новую продукцию, бумагу, печатную машину, постельные принадлежности и продукты. После всего нам приказали взять личные вещи и сесть в поданный автобус. Сергея посадили в другую машину. Его с Николаем Ильичем повезли прямо в Краснодар. Часть третья. На пороге неведомых дней. Белореченский спецприемник. Спецприемник – это учреждение, созданное для борьбы с тунеядством и бродяжничеством. Сюда помещают людей, не имеющих постоянного места жительства, не работающих. Они ночуют обычно, где придется – на вокзале, в скирде, на теплотрассе. Естественно, эти люди редко купаются, еще реже стирают свое белье. Так что вши, клопы и тараканы водятся здесь в порядке вещей. В основном, через 30 суток заключенные выходят отсюда на свободу. В такой спецприемник города Белореченска привезли и нас. Изоляция в этих заведениях не такая строгая, как в тюрьмах. Поэтому всех сестер поместили в одну камеру. Меня с Володей тоже поселили вместе. Правда, кроме нас в камере были и другие мужчины. Первое, что испытывает христианин, попадая в камеру, это непривычное общество. Хотя мы живем рядом с неверующими, работаем с ними на производстве, но это далеко не то, что находиться среди них круглые сутки. Обстоятельства заставляют общаться с ними, беседовать, слушать их. И тут обнаруживается, насколько разные у нас внутренние миры. Второе переживание – резкая перемена в занятости. То было столько дел, столько желаний. Некогда было делать все, что можно и нужно. И вдруг масса свободного времени и почти никаких занятий. Заключенному всегда хочется с кем-то общаться. В этом отношении и мы не исключение. Самая лучшая пора для этого – утро, время отправки. Это самые оживленные минуты в спецприемнике. Хотя надзиратель и внимательно наблюдает, ему не всегда удается уследить за всеми. Пользуясь этим, Володя и Илья нередко успевали пробежать в конец коридора и заглянуть в камеру, где сидели сестры. Хорошо, что глазки здесь были без стекла, и можно было свободно забросить в камеру записку или сказать несколько ободрительных слов. Сестры же, проходя мимо наших дверей, тоже старались сказать нам что-то приятное. Писать записки было сложно, за неимением бумаги и ручки. К счастью, в нашей камере нашелся огрызок карандаша, и мы поддерживали сестер словами утешения, написанными на обрывках газеты, разорванной папиросной пачки и другой технической бумаги. У меня это был уже второй арест, и я знал, что так все время не будет. Переведут в тюрьму, и потеряем мы друг друга из виду. Поэтому надо пользоваться всякой возможностью общения. Памятным осталось пение сестер. Иногда они пели днем, а большей частью – вечером. Обычно в камере стоял шум, но как только до слуха долетало пение, все замолкали, говоря: «Тише, послушаем, как девчата поют». Порой слова гимнов были непонятны. Тогда заключенные просили нас пересказать их. Мне не раз было стыдно, что не знал песен наизусть. Пение было добрым свидетельством. Надзиратели даже приводили своих знакомых послушать христианские гимны. Оставив слушателей в коридоре, дежурный подходил к камере и просил петь. Бывало, называл, какую именно песню они хотят услышать. И только один из надзирателей спецприемника негодовал, слыша гимны. В его смену сестрам приходилось петь в полголоса. Для меня пение было особенно дорого тем, что в нем виделась бодрость сестер. Раз поют, значит, не унывают, значит, борются с тоской, значит, есть силы продолжать нелегкий путь. Я благодарил Бога за то, что Он сам поддерживает их, и предавался воспоминаниям о свободе, когда мог петь с ними и делиться Словом Божьим. Как-то раз сестры сообщили, что в соседнюю камеру поселили женщину, к которой часто приходят какие-то люди. Как бы там ни было аппаратуры для подслушивания, подозревали они. Я не думал, что это на самом деле так. Конечно, делом печати интересовались органы с большими техническими возможностями, но у них мало было шансов узнать что-либо таким путем. У сестер не было необходимости говорить о секретных делах. Как бы там ни было, я написал, чтобы они не разговаривали о том, что могло бы предоставлять интерес для подслушивающих. Была на самом деле тут какая-то опасность или нет, мы не узнали, да и не узнаем, наверное. Общеизвестный факт, что органы КГБ умеют хранить тайны и не выдают свои секреты даже через многие года. В коридоре работала уборщицей одна заключенная, у которой кончался срок пребывания в спецприемнике. Зная, что она скоро выйдет на свободу, сестры попросили ее послать родным телеграмму о нашем аресте и отправить письмо. Женщина пообещала сделать все, как просили. Когда же мы по окончании следствия знакомились с делом, то в одной из папок увидели это письмо с соответствующим объяснением, кто и когда передал его. Пойдешь, куда не хочешь. Время как будто замедлило свой ход. После бурной, насыщенной трудом жизни потянулись унылые дни. Я безрадостно встречала каждый наступающий день. Казалось, что произошло какое-то недоразумение, ошибка. Нас не должны были арестовать. Ведь на Ниве Божьей столько работы, а мы впустую проводим время. И не только время, ведь проходит жизнь, проходит зря, проходит в безделье. Как жаль, что ее надо расходовать не так, как хотелось бы. Конечно, я согласна идти этим путем и не ищу выхода из спецприемника любыми путями. Но в то же время я очень не хочу быть здесь. Не хочу! — кричала моя внутренность. Я не хотела находиться в этой камере ни одной минуты, хотя хорошо знала, впереди долгие годы. Годы моего заключения. «А что потом?» Замирало все внутри. «Что я буду делать после этого? На что я буду годна? Неужели на этом и закончится весь мой труд, мое служение?» В сердце невольно вползал холод от сознания, что со мной все кончено. Как говорится, моя песня спета. Не будет после всех этих лет ни времени, ни сил, чтобы нести на своих плечах тяжесть труда Церкви Христовой. А как жаль, очень жаль. Своими переживаниями я поделилась с Иваном Петровичем. «Почему я не хочу? Опасно ли мое состояние?» – спрашивала я его. «Я целыми днями твержу себе, что не хочу быть здесь. Помогите мне понять, что происходит со мной». Иван Петрович, наш добрый служитель, прислал короткую записку и напомнил слова Христа, сказанные Петру, что настанет время, когда другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Он писал: «Нежелание находиться в этих местах вполне нормально и не греховно. Никто сюда не просится. Но если так хочет Господь, то прострешь руки свои, и другой поведет тебя». Прострешь руки, потому что хочешь исполнить волю Божью, Его заповеди. И пойдешь, хотя и не хочешь. Пойдешь с радостью и упованием на Господа. Эти слова немало успокоили меня, и я внутренне согласилась. Конечно, пойду. Пойду, куда поведет Господь. Пойду тем путем, каким Он захочет провести. Так я училась понимать пути Божьи. Видеть Господа в безводной пустыне, искать Его всякий день, утешаться им и укрепляться Его могуществом. Здесь мы с сестрами учились жить теми богатствами, которыми наделял нас Господь на свободе. Мы решили по очереди рассказывать то, что когда-то слышали в проповедях, на что обращали внимание, что больше всего запомнилось. Это было хорошим, добрым подкреплением для внутреннего человека. Помогало адаптироваться в новых условиях и благодарить Господа за все. Один раз Рита вспомнила проповедь на слова из первого псалма. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». «Праведник, живущий при потоках вод Божьих, — говорила она, — принесет плод вовремя и все успеет, всегда успеет». «Успеет, — обрадовалась я. — Значит, и я успею. Успею, если буду пребывать в Господе, находиться у живых потоков Его вод. Как это прекрасно! Не все еще потеряно, не все прошло. Успею!» Так утешил меня Господь. Часть третья. Краснодарская тюрьма. Радостная встреча. Спустя 2 недели после ареста нас отправили в Краснодар. К великой радости мы снова оказались вместе. Старый воронок, в котором везли нас, громыхал на неровной дороге и, подбрасывая, кидал из стороны в сторону. Но мы были счастливы от того, что снова вместе, снова можем свободно общаться. Помолившись, стали делиться впечатлениями о первом допросе, прошедшем в спецприемнике. Обсуждали, как лучше всего вести себя и как отвечать на вопросы, которых впереди еще очень много. «Господь дал нам добрый пример», — напомнил я. Он в основном молчал, когда его допрашивали. «Так что у нас есть полное право молчать». «А не будет ли это неучтиво с нашей стороны?» — спросила Рита. «Нет, этим мы никого не обидим и никому не повредим. Мы не преступники перед правосудием, а безвинно гонимые. Если бы они не боролись против церкви, мы свободно отвечали бы на все вопросы», — добавил Володя. «Ну тогда и следствия не было бы», — заулыбались сестры. «Так что, даже фамилию не называть?» — удивилась Нина. «Нет, Слово Божье этого не требует. Господь обещал научить нас, что говорить, когда поведут к правителям. Значит, можно и отвечать на вопросы, если будет побуждение от Духа Святого». На первом судебном разбирательстве мне приходилось наблюдать такое. Судья спрашивает свидетельницу-христианку. «Фамилия, имя, отчество». «Отвечать не буду». «Даже фамилию не будете говорить». Молчит. «Ваши друзья ведь отвечали на этот вопрос. Ваша фамилия». Сестра называет фамилию, имя, отчество. «Подсудимых знаете?» – спрашивает судья дальше. «Ничего говорить не буду», – категорично отвечает она. «Что же, вы от друзей отказываетесь? Ваше знакомство ведь не преступление. Вы знаете их?» «Знаю». Я понял тогда, что надо четко представлять себе, что говорить, а что нет, и твердо держаться однажды намеченного предела, чтобы не получилось сначала «нет», а потом «да». Такая нетвердость ободряет следователя. Он видит смысл продолжать давление, потому что свидетель постепенно отступает. Этот случай я рассказал друзьям. «Как же определить эту границу?» – поинтересовался Володя. «Можно говорить о вероучении, об уповании на Господа, а о делах церкви, о нашем служении в ней не следует. Это внутрицерковный вопрос». «Будем просить у Господа мудрости», — пожелали сестры. «И твердости, и терпения». «Надо только не забывать, что твердость — это не грубость», — напомнил я. «Некоторые, желая быть непоколебимыми, ведут себя дерзко, язвят начальству». Это неправильно. Гораздо сильнее тот, кто ведет себя тактично и вежливо. Говорит «нет» в ответ на то, о чем не должен рассказывать. «Ах, как все это получится!» – вздохнула Надя. «С Господом все получится, друзья. Не будем унывать. Он обещал, что в нужный момент научит нас, что сказать. На это и будем уповать». Наши голоса тонули в грохоте железного кузова. Но сердца переполнялись радостью от общения друг с другом, от сознания, что Господь с нами, Он за нас, потому что мы Его дети. Конечно же, мы и здесь громко пели, назидаясь словами истины. «Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать, и себя на алтарь принести. Бог блаженство дарит только тем, кто спешит верным быть и послушно идти. И снова спецприемник. Несколько часов пути показались короткими минутами. Общение наше было живым, желанным и ободряющим. Когда нас высадили из воронка и завели в помещение, мы поняли, что снова попали в спецприемник. Дежурные не спеша записали наши данные, переписали все вещи, пересчитали деньги и положили их в сейф. Затем нас повели в душевую. Там забрали верхнюю одежду и выдали халаты, какие обычно носят технички при уборке помещений. Когда же нас снова вывели в коридор для распределения по камерам, нам стыдно было смотреть друг на друга. Халаты оказались все одного размера и в основном без пуговиц. Приходилось придерживать полы, чтобы они не распахивались. Особенно неловко было Володе. Для него халат был слишком короткий. Видя его смущение, я постарался успокоить. «Не переживай, брат. Как не наша заслуга, что мы духовно одеты в весон чистый и светлый, так и не наш позор, что в данный момент нас так нарядили. Каков тот, кто одевает, такова и одежда от него». В это время заключенных начали переводить из камеры в камеру. Они возмущались, а дежурные покрикивали, понуждая их поторапливаться. Здесь порядки были построже. Сестер разместили в двух камерах среди прочих женщин. Нас с Володей тоже разлучили. Когда я зашел в камеру, заключенные, располагаясь на нарах, ссорились за лучшие места. Мужчина средних лет, видимо, один из старших, недовольно ворчал. «Из-за каких-то баптистов я должен переходить из камеры в камеру. Чести им много. Я один из прибывших баптистов». Тут же объяснился я. «Почему же из-за нас всех перемещают?» «Ты баптист?» Удивленно поднял брови мужчина. «Так что, вас вместе с нами поместили?» «Я думал, вам специальную камеру готовят. Откуда вас привезли?» Я коротко рассказал историю нашего появления здесь, после чего заключенные перестали возмущаться. Позже они стали даже уважать нас. А в тюрьме этот человек, узнав, в какой камере я нахожусь, передавал привет. Хотя порядки здесь были посуровее, чем в Белореченском спецприемнике, все же не такие, как в КПЗ или в тюрьме. Основное различие – это менее строгая изоляция между камерами. Мне удавалось видеть друзей, на расстоянии, конечно, когда одного за другим выводили фотографировать или снимать отпечатки пальцев. «Похоже, Господь постепенно вводит нас в тюремную обстановку», – думал я. «Так или иначе, впереди следственный изолятор с безжалостными людьми и суровыми порядками. Пока Господь дает возможность сестрам побыть вместе, по крайней мере, в двух камерах, а там придется находиться по одной среди опустившихся женщин. Известно, что сестрам гораздо труднее, чем нам». Так как женщины, хотя и реже попадают в тюрьму, чем мужчины, однако нравственно обычно опускаются ниже. С перепиской здесь было гораздо труднее. И все же Господь и тут являл свою милость. Каждое утро нас выводили во двор на оправку. Присматриваясь к камерам, я заметил щель под дверью, за которой находились сестры. В тот же день написал письмо и на следующее утро, проходя мимо женской камеры, просунул его через щель, выбрав момент, когда дежурный отвернулся. Заглянув в глазок, я увидел, что Надежда подняла письмо. Довольный, с чувством исполненного долга даже больше, исполнив сердечное желание, я пошел умываться. Там я несколько раз передавал проповеди, которые каким-то образом читали сестры и в другой камере. Как-то раз привели в нашу камеру новенького. Немного освоившись, он стал рассказывать. У нас на одном хуторе обнаружили группу завербованных американской разведкой. У них была машина, и они печатали какие-то листовки». Я прислушался. Наверное, это о нас. Заключенные, знавшие мою историю, заулыбались. «А что было дальше?» «Продукты у них были заграничные. Окна в доме плотно заделаны черной пленкой. А выходил на улицу только один местный. Это его дача была». Рассказчик заметил, что все почему-то ухмыляются, и замолчал. Я подбодрил его. «Ну-ну, рассказывай, куда же дели этих людей?» «Как куда? Ясно, КГБ забрала. Небось, спрятали так, что не скоро кто отыщет». «Да вот, один из них», — не выдержал кто-то, показывая на меня. Рассказчик удивленно посмотрел на меня и смущенно добавил. «Я как слышал, так и рассказал». «Вот типичный пример, как возникает клевета о баптистах», — заметил я. «Не прошло еще и 3 недель, а уже такие слухи. А о радиопередатчике ничего не говорили?» «Нет, не слышал». «А может, ты нам неправду говоришь?» — обратился ко мне кто-то из глубины камеры. «Может, вы действительно завербованы американцами?» «Как раз. Его тогда не держали бы в спецприемнике. Нашли бы место посолиднее», — уверенно сказал старший по камере. «Конечно», — подтвердил другой, уже немолодой мужчина, и подозрения на сотрудничество с Америкой рассеялись. «В этом спецприемнике Господь дал нам испытать радость общения с родными. Окна наших камер выходили в неохраняемый двор. Они, правда, кроме толстой решетки, были заделаны еще и мелкой сеткой. Но то, что делается во дворе, можно было увидеть. Один раз я услышал, что кто-то со двора переговаривался с заключенными женщинами. Мне не было видно говорящего, но так как камера находилась возле самых ворот, я стал наблюдать, кто пройдет мимо. Вскоре я увидел Валю, сестру Надежды. Мое сердце мгновенно наполнил восторг от того, что друзья нашли нас, и я радостно выкрикнул: «Валя!» Она узнала мой голос и, несмотря на то, что кто-то из надзирателей уже гнал ее со двора, крикнула: «Фриде сообщили, но она еще не приехала». С этого дня началось нетерпеливое ожидание дорогих и родных нам по плоти и духу. Вскоре к Вере и Наде приехала их сестра Наташа. Вера находилась в соседней камере, и мне хорошо было слышно их короткий разговор. Я не хотел им мешать, и только когда Наташа уходила, поздоровался. «Приветствую всех вас, родные! Передайте всем-всем друзьям сердечный привет!» «Благодарю!» — радостно ответила она. «И вам все передают привет! Не унывайте!» Через несколько дней я услышал долгожданный голос Фриды. Она звала меня. Подскочив к окну, я увидел ее, всегда милую и родную, несущую со мной все трудности, связанные с верным служением Богу. В следовании за Господом в нас может проявиться или всемогущество Божье, если доверяемся Ему, или бессилие человека, если поддаемся плотской натуре и человеческий страх овладевает нами. Как прекрасно первое! Какие чудные плоды от доверия Господу! И наоборот, как отвратительно второе! И как горьки от этого плоды! Вспоминая один случай из первого судебного процесса, я всякий раз умиляюсь сердцем и благодарю моего Господа за верность и решительность моей подруги. Это было в Таджикистане. Меня и еще одного брата судил Верховный суд, поэтому охраняли солдаты. Мы сидели впереди, за нами стояли солдаты, 8 человек, а потом родственники. Когда зачитали приговор и родным велели выйти из зала, Фрида вдруг подбежала ко мне. Не успели солдаты опомниться, как она обняла меня и, крепко поцеловав, сказала: «Это тебе за верность». Конвойные кинулись к нам. Судья выкрикнул: «Плеть, что вы делаете?» Но никто уже не мог изгладить из сердца этот порыв любви, и воспоминание об этом долгие годы согревало меня в нелегком пути. И вот она, желающая порадовать меня, облегчить трудности моего пути, опять здесь. Близко Фрида не могла подойти. Вдоль стены под окнами стояла сетчатая ограда, куда ночью пускали собаку. Однако мы могли говорить, хотя она и не видела меня из-за мелкой сетки в окне. Фрида сообщила, что арестовали Виктора Ивановича. Этот брат был хозяином одного из многих домов, где нам приходилось совершать служение. Хранившиеся у него 3000 Евангелий забрали. Все это, конечно, огорчило меня. Долго разговаривать нам не давали. Выходил следователь спецприемника и прогонял наших родных. Они молча покидали двор, а через некоторое время или же на другой день опять приходили. Я знал, что пока мы здесь, они будут ходить, сколько бы их ни прогоняли. Нас объединяла не только человеческая любовь. На протяжении всей истории церкви истинные дети Божьи с опасностью для собственной жизни поддерживали гонимых за служение Христу, посещали их, ободряли словом утешения, приносили продукты, хотя часто сами питались очень скудно. Как дорого в очах Господа такое свидетельство единства в обвиняемых! Сколько славы Богу нашему в этом дерзновении, в этих руках, настойчиво протягивающихся к отверженным! Здесь становится очень понятно, что внешние удобства или неудобства не самое важное для человека. Как много для нас значат взаимоотношения с близкими! Сколько внутреннего торжества и радости приносит короткое общение с ними, даже таким несовершенным образом. И камера становится не такая мрачная, и нары не такие жестокие. Следователь спецприемника, по-видимому, тоже чувствовал что-то необычное. Беседуя с Фридой, он приговаривал: «Нет, это не наши люди, мы имеем дело с бродягами, а это не такие». Не очень настойчиво отгонял он наших родных от окон и кричал громко только в том случае, когда проходил кто-то из начальства. Родственники настоятельно уговаривали дежурных по спецприемнику принять передачу для нас. И они, не привыкшие иметь дело с такими людьми, уступали. Так у нас появился сахар, булочки, пряники, а у меня лимоны, необходимые для больного желудка. Арестованные, которые находились с нами, тоже были довольны, так как продукты делились на всех. Были, конечно, и неудобства в нашей жизни. Спали мы на деревянных нарах, ни матрасов, ни подушек тут не давали. Если я снимал халат и клал под голову, то потное тело прилипало к доскам. Был разгар лета, и в камерах стояла жара. А когда стелил халат под себя, нечего было класть под голову. Клопы и вши дополняли трудности. В камере с нами сидел один старик, который на свободе просил милостыню. Где-то выучил он христианский гимн и пел его, располагая людей к подаянию. Старик выдавал себя за верующего, но не был им, о чем говорило его поведение. Это настраивало заключенных против него. На примере этого старика было ярко видно, что больше всего христианам вредят не открытые враги, а недостойные друзья. В конце месяца, на который прокурор дал санкцию на содержание в спецприемнике, сестры с тревогой сообщили, что Нину куда-то увезли. Это несколько насторожило меня и заставило думать, что делать. На следующий день через окно я увидел, как сажали в машину сестер. Вскоре вызвали и меня, выдали одежду, личные вещи и повели к Воронку, где уже сидел Володя. Хотя сопровождающий нас запрещал разговаривать, но разве можно удержать от общения братьев, встретившихся в таких обстоятельствах? Не Господь ли усматривал и устраивал эти встречи для нас? Правда, у меня часто не хватало дерзновения брать даруемое Господом, когда люди запрещали это. Но все же здесь мы не могли удержаться и ободряли друг друга не только взглядом, но и словом. За день до нашего уезда Фрида с Валей пришли в спецприемник и во дворе встретились со следователем. Он разговаривал с ними дружелюбно. «Я вижу, вы совсем не такие люди, как те, с которыми мы привыкли иметь дело. Да и родственники ваши тоже. Они никак не похожи на заключенных здесь бродяг. В это время из спецприемника вышел начальник. Увидев его, следователь резко переменил тон. «Что вы ходите сюда?» – стал он кричать. «Отбою от вас нет! Вон со двора!» Фрида с Валей молча вышли за ворота. А когда начальник ушел, следователь тут же поманил их рукой и, как бы извиняясь, сказал. «Вы не обижайтесь на меня, так положено. Я хотел сказать, что завтра ваших увезут отсюда». Наутро наши родные очень рано собрались у ворот, ожидая, когда нас будут выводить. Увидев сестер, они бросились к машине, но их задержали охранники. Разгневанный начальник велел отвезти Фриду в приемную. Там он расшумелся на нее еще больше и приказал оформить спецприемник на 15 суток. Однако никто из сотрудников не внял его приказу. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая передача, составленная по книге Ивана Петровича Плет, Надежды Брыковой и Веры Сидоровой «Под кровом Всевышнего». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А сейчас мне осталось только объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-93. Спокій мир душі знайти, де зможу я навік для себе, спокій мир душі знайти, хто мені скаже правди слово, розбите серце силу дасть, щоб я тонув. Святі любові і міг її братам подать, щоб я тонув. Святі любові і міг її братам подать. Куди піду, куди від тебе, Христос, Христос, куди піду? З тобою буду, бо без тебе ніде я щастя не знайду. З тобою буду.